про барабанщика и про Петрушу Гринёва в 20 веке. Глава 1. Вы уж, наверное, читали в детстве рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Книжку, конечно, для 7- и 8-летних, но которую и в старшем возрасте будешь вспоминать с удовольствием. «Отвечайте, граждане!» — отряхиваясь от снега, спросила мать. «Из-за чего без меня была драка?» «Драки не было», — отказался Чук. «Не было», — подтвердил Гек. «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали». «Очень я люблю такое раздумье», — сказала мать. «А дело-то было, кто читал, тот помнит, в том, что почтальон без матери принес телеграмму. Чук уложил ее аккуратно в жестяную коробочку. А Гек, не зная этого, взял да и швырнул назло брату коробочку за окно, в снег. Искали, искали и не нашли, а матери сказать побоялись. Из-за этого их легкомысленного по младости лет поступка вышло потом множество серьезных недоразумений. И голубую чашку вы, наверное, помните, как отец с дочерью Светланой 6,5 лет от роду, обидевшись на свою маму, отправились с подмосковной дачи в путешествие. Что ж говорю я Светлане? С крыши нас с тобой вчера согнали, банку из-под керосина у нас недавно отняли, за какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь? Конечно, говорит Светлана, жизнь совсем плохая. А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят. Подумала Светлана и спрашивает, а куда твои глаза глядят? Ну и так далее. Кто читал, тот помнит. Но есть у Гайдара книжка, которую в 8 лет, может, и прочтешь с удовольствием. Но все же полностью не поймешь, вернее сказать, не прочувствуешь. Ее лучше бы читать в возрасте более зрелом, скажем, начиная лет с 10 и хоть до 50. Всегда будет интересно. Глава 2. Это повесть «Судьба барабанщика». Гайдар писал ее во второй половине 1930-х годов. Это было в нашей стране, наверное, самое страшное время – за весь не очень веселый 20 век. В эти годы не десятки, даже не сотни и не тысячи, а миллионы людей, засыпая вечером в своей постели, не знали, не последнюю ли ночь спят они в своем доме, в окружении своей семьи. В каждый дом ночью могли войти сотрудники НКВД, Народного комиссариата внутренних дел, с ордером на обыск и арест, и увести с собой ни в чем решительно не повинного человека, инженера, ученого, учителя, рабочего, от его семьи навсегда. А вслед за ним часто забирали и жену, просто как жену преступника. Именно неповинного, ведь 20 лет спустя практически всех арестованных в те годы реабилитировали, то есть оправдали. О замученных или убитых в тюрьме или в советском концлагере. Посмертно. Выяснилось, что многих арестовывали просто по доносу соседа или сотрудника на службе. По доносу ложному. Доносчики, спору нет, виноваты. Но в первую очередь, конечно, виновата была власть. Она создала такую обстановку, что практически любой донос об антисоветских высказываниях человека вел безо всякой проверки к его аресту, а дальше к пыткам, концлагерю или расстрелу. И многие сводили таким образом счеты с теми, кто им в чем-то мешал, или просто получали комнату арестованного соседа. Если забирали обоих родителей, детей отправляли в специальный детский дом для детей, врагов народа. Так положено было называть арестованных людей. Причем не дожидались суда, чтобы так назвать, хотя в правовом обществе только суд может объявить человека преступником.